Глава 11. Трансформация сброса. Дзюньсе – житель двух миров. В своей прошлой жизни он был лучшим убийцей. Он повидал мир и почувствовал на себе все его трудности. С первого взгляда он смог прочитать мысли, копошащиеся в голове этой маленькой девочки. Он издал беспомощный вздох, проклиная первоначального владельца этого тела. Даже собственная служанка боялась его. Какая досада! Он сказал: «Тебе здесь больше нечего делать, можешь идти». Малышка Ке поклонилась, подумав про себя: «Пока я смогу держать вас на расстоянии, вы ничего не сможете мне сделать. А с вашим-то физическим состоянием вы и догнать-то меня не сможете». И ушла. Дзюньсе подошел к окну и глубоко вздохнул. Затем он проверил состояние своего тела, заставив течь энергию Ци. Когда он проснулся, он понял, что между ним нынешним и тем, кем он был пару дней назад, существует большая разница. К сожалению, у него не было времени, чтобы это хорошенько проверить. Теперь же, сосредоточившись и проанализировав свое состояние, он был очень удивлен. Его глаза могут видеть дальше, чем прежде. Приблизительно в пределах 3 джан. Теперь он мог сосчитать лапки муравья на полу. В его глазах весь мир переменился. Деревья и трава стали зеленее. В них просвечивалась жизненная энергия. Примечание переводчика. 1 джан, примерно 3 метра. Дзюньсе поднял глаза на восходящее солнце. Даже по прошествии долгого времени он не ощутил никакого жжения в глазах. Для него это было просто ощущение тепла. Даже его слух изменился. Он мог отчетливо различить копошение мелких насекомых в траве и звуки дождевых червей, прорывающих землю. Он вдруг остро ощутил, что мир действительно прекрасен. По опыту прошлой жизни он вспомнил, что такое чудесное чувство он испытал, лишь достигнув предбожественной стадии развития. И даже тогда это ощущение не было настолько острым. Его настроение подскочило до небес. «Возможно ли, что я за одну ночь практики вновь достиг предбожественной стадии? Не слишком ли это быстро?» Он снова проверил свое тело, чтобы отследить поток энергии Ци, и буквально впал в отчаяние. Поток был очень и очень слаб, хоть и стал более выраженным. Такая сила энергии сгодится разве что овощи резать. Ни о каком реальном бое и речи идти не может. Если бы он действительно достиг предбожественной стадии, его поток энергии Ци явно не был бы таким хилым. Но с другой стороны, когда он приобрел все эти замечательные способности, должно быть, здесь приложило руку искусство разблокировки небесной удачи. Придя к этому выводу, его настроение, только что рухнувшее в пучины ада, снова воспрянуло. Закатав свои рукава, Дзюньсе вдруг остолбенел. Вот эти руки могут называться мужскими? Нежная белоснежная кожа с розовым оттенком вполне могла сравниться с женской. Дзюньсе бросился к зеркалу. Его сердце разбилось о ребра в диком ритме. Черты лица остались прежними, однако они стали значительно мягче и белее. Такой тип лица Дзюньсе просто презирал в своей прошлой жизни. Мальчик-цветочек. Мальчик-цветочек белый, словно молоко, и хрупкий, как тростинка. Это и правда выглядело сродни встрече с призраком. Дзюньсе рассмеялся и пробормотал: «С учетом того, как я сюда попал, я бы не удивился, встреть я живого призрака. Глядя на все происходящее, вообще мало что может уже удивить». И все же вчера он прошел раздирающее внутренности очищение меридианов, успешно приоткрыв таким образом дверцу в искусство разблокировки небесной удачи. И вот как его тело все еще может оставаться таким слабым? Он еще раз проверил состояние своего тела, и в этот раз результаты его приятно удивили. Хоть с виду он и оставался таким же задохликом, его мышцы и плоть были реорганизованы с перспективой стать очень мощными и жесткими. Конечно, с его предыдущим телом это не сравнится, но уж что есть, то есть. И плюс ко всему, никто не сможет заподозрить в таком хилом теле профессионального убийцу. Да, лучше маскировки не придумаешь. С такими мыслями Дзюньсе занялся упражнениями с еще большим рвением. Он хотел восстановиться как можно скорее. В течение последующего месяца что-то невероятное произошло в доме Дзюнь. Первый развратник королевства, юный господин Дзюньмасе, фактически заперся в четырех стенах своей резиденции. Он не выходил на свои игры в разбойника, не посещал ночной дом цветов, не ходил ни на петушины, ни на собачьи бои. Не было на нем ни одного поджога или подозрения в убийстве. Он просто либо сидел в своем домике, либо не выходил из библиотеки. Он даже прекратил распускать руки по отношению к горничным. Он даже стал вежливо обращаться к прислуге. Из-за этого весь дом Дзюнь был как не в себе. Никто не мог понять, что же происходит. Неужели солнце взошло с запада? Или, может, с севера или с юга? Но уж никак не с востока. Святые угодники, неужели этот оболтус решил начать все с чистого листа? Даже дедушка Дзюнь слегка успокоился. Кажется, этот ребенок наконец взялся за ум. Спустя месяц Дзюньсе наконец удалось пройти первый этап искусства разблокировки небесной удачи и немного укрепить свой уровень культивации. И даже смог более-менее разобраться в этом Суан-Суан-континенте. Во всяком случае, по сравнению со знаниями Дзюньмасе в этой области, Дзюньсе мог считаться профессором. Можно сказать, что разница между ними была словно между небом и землей. Единственное, чем был недоволен Дзюньсе, это семицветная девятиуровневая восхитительная пагода Хандзюнь, покоившаяся в море его сознания. После месяца тяжелейшей работы он не продвинулся дальше первого уровня. Он множество раз пытался пробиться на второй, но каждый раз, когда ему казалось, что вот-вот, и он справится, дикая боль, как тысячи иголок, впивались в его мозг. А ведь даже первый уровень дал ему такие способности. Что же тогда ждет его за вторым и третьим? Несомненно, за ними сокрыты невероятные возможности, но отказано в доступе. Если он не может попасть внутрь, что же ему делать? И он пытался снова и снова, и каждый раз терпел неудачу. Даже такой упрямый осел, как Дзюньсе, может сдаться. В конце концов, ему пришлось смириться с тем, что, используя обычные методы, он ничего не добьется. Он решил, что может открыть второй уровень тогда, когда сама пагода предоставит ему такую возможность. А до тех пор нечего расшибать голову. Она ему еще может пригодиться. Конечно, Дзюньсе также немало времени уделял энергии Суаньцы семьи Дзюнь. Он понял, что эта энергия схожа с его собственной в прошлой жизни. Это было что-то вроде боевой энергии Ци. Переходя на новый уровень, энергия Ци будет изменяться, и ее цвет также будет становиться иным. И именно этот аспект и напоминал искусство пяти отрав в его прошлой жизни. Но с высоты искусства разблокировки небесной удачи у Дзюньсе были все основания смотреть свысока на так называемую энергию Суанцы. Тем не менее, чтобы обмануть общественность, он решил для вида поизучать Суанцы. Он с трудом сумел достичь четвертого уровня и решил, что этого будет вполне достаточно. На континенте Суан-Суан Суаньцы берет начало с 1 по 9 уровень. Затем идут серебряный, золотой, нефритовый, суань земли, небо и высшая божественная суань. Первые три уровня обозначены красным оттенком, светло-красным, розово-красным и насыщенно-красным. С 4 по 6 уровни находятся в фиолетовом спектре. Светло-фиолетовый, фиолетовый и насыщенно-фиолетовый. С 7 по 9 уровни спектр черный. Серебряный уровень представлен серебряным цветом. Золотой – золотым, нефритовый – зеленым, суань земли – желтым, суань неба – голубым. Уровень высшего божественного суань бесцветен. Перейти на новый уровень очень сложно, так как сопровождается этот переход дикой болью, словно с тебя сдирают куски мяса заживо. На данный момент Дзюньсе светло-фиолетовый. 4 уровень суаньцы. Для его статуса это очень низкий результат.